преследователи еще не выбрались из карьера, и на какое-то мгновение мне показалось, что они обнаружили Паулу. Судя по их крикам, они должны были бы появиться на вершине карьера через минуту. Я нырнул в густой куст и стал ждать. Вскоре над краем карьера показался первый преследователь, а за ним еще 5 человек. Они остановились и стали оглядываться. Это были здоровые парни бандитского вида. 4 из них были в ярких клетчатых рубашках, какие носят обычно рыбаки Coral Gable. Остальные имели городской вид. В своих потрепанных костюмах они выглядели типичными уличными бродягами. Начальником у них был широкоплечий здоровяк. Он отдал приказ, и 3 мужчин побежали налево, а остальные, растянувшись цепью, стали приближаться ко мне. Я решил, что не увидя меня, они смогут вернуться и помешать Пауле. Поэтому я выбрался из кустов на открытое место и побежал. Позади меня раздался дружный вопль, и я понял, что меня заметили. Солнце медленно клонилось к горизонту, но было еще жарко, и бежать по рыхлому песку было нелегко. Я снова оглянулся. Теперь в погоне участвовали все мужчины. Преследователи образовали широкую дугу, которая загоняла меня дальше вглубь пустыни, отрезая мне путь к автостраде на Сан-Диего. Но им немногого удалось достичь. Жара мешала им не меньше, чем мне. Если мне удастся сохранить эту дистанцию между мной и ими до наступления темноты, то у меня есть реальный шанс ускользнуть от них. По-видимому, та же мысль пришла в голову и им. Поэтому позади меня треснул выстрел, и пуля пролетела у меня над головой. Стрельба меня пока не слишком беспокоила, потому что из револьвера довольно трудно попасть в движущуюся мишень. Да еще на таком расстоянии. В целом, все это мне напоминало игру в гусей и лисицу. Мужчины позади меня замедлили несколько свое передвижение, и между нами сохранялась прежняя дистанция. Справа от меня появился первый из холмов предгорья. Это меня обеспокоило. Раньше или позже они станут барьером на моем пути и помогут преследователям загнать меня в ловушку. Я решил прорваться раньше через цепь преследователей, прежде чем наши игры начнутся среди холмов. Прибавив скорость, я взял круто влево. Позади меня сразу же раздался крик, и, обернувшись, я увидел, как 3 мужчин бросились на перерез мне. Я еще прибавил скорость, но усталость давала о себе знать. Я все чаще стал спотыкаться и увязать в сухом рыхлом песке. Один из преследователей, молодой, здоровый, сильный парень, двигался быстрее остальных. Мы с ним бежали, по сути дела, наперегонки к проходу между 2 холмами. Если я обгоню его, то мне удастся снова первым выбраться на открытое пространство. Если же он обгонит меня, то я окажусь запертым в узком проходе между холмами, как в западне. Прикинув расстояние, я увидел, что он нагоняет меня. Теперь я уже лучше мог разглядеть его лицо, красное, мокрое от пота. Впереди замаячил проход между холмами, но и парень почти догнал меня. Я попытался увильнуть от него, но он уже почти хватал меня за пиджак, а потом ему удалось стиснуть меня в медвежьих объятиях. Мы оба упали на песок. Пока мы дрались, подбежали остальные. Коренастый широкоплечий тип навел на меня револьвер 45-го калибра. Руки вверх. Я встал и поднял руки. Если мне повезло, то Паула должна быть уже по пути к телефону. Поймавший меня парень поднялся и подошел ко мне с глуповатой улыбкой на лице. «Обыщи его, Мак, обыщи. сказал широкоплечий Типс.